472. Предубеждение плохо, как отрицательное, так и положительное. Оно противно всякой йоге, оно пресекает феноменальную сторону восхождения. Часто смешивают предубеждение с чувствознанием, но оба качества совершенно противоположны. Предубеждение рождается в рассудке, тогда как обитель чувствознания в сердце. Так нельзя сопоставить детей рассудка с сердцем. Не только ошибочно такое допущение, но оно вредно, умаляя деятельность сердца. Можно наблюдать, как наслаиваются плиты предубеждения, и вся жизнь превращается в темницу самосложенную. Но чувство знания касается истины космической, потому не содержит в себе ничего умаляющего. Саморазвитие чувства знания приносит торжественность ощущения. Так от разных врат подходим к чертогу торжественности.